и людям, еще остававшимся на земле, пришлось покинуть отравленные, превратившиеся теперь в плоскогорье, континенты и отступить на океанское дно. Холлидей в своем отеле Вайдль-Энди провел бесчетные часы среди собранных им книг и журналов, где рассказывалось о городах Старой Земли. Да и Грейнджер часто описывал ему свою юность, когда океаны опустели еще только наполовину, и он работал морским биологом моря в университете Майами. Берега Флориды тогда, непрерывно удлиняясь, превращались для него в лабораторию, о которой до этого он даже не мог и мечтать. «Моря — наша коллективная память», — часто говорил он Холлидею. «Осушая их, мы стирали прошлое каждого из нас и в еще большей мере наше понимание того, кто мы такие. Это еще один аргумент в пользу вашего отлета. Без моря жизнь оказывается невыносимой. Мы становимся всего лишь жалкими тенями воспоминаний. Слепые и бездомные мечутся они в пустом черепе земли». До озера они доехали за полчаса, пробравшись кое-как через болотистые берега. Кругом в ночном полумраке были видны серые соляные дюны. Трещины, измеившиеся в лощинах между дюн, расщепляли солевые пласты, делили их на четкие шестигранники. Поверхность воды скрывала густое облако пара. Они остановили джип на низком мысе и, задрав головы, стали оглядывать огромную тарелку, корпус космической платформы. Платформа была большая, почти в 300 ярдов диаметром. Сейчас она лежала, перевернувшись на мелководье. Обшивка ее обгорела и была вся во вмятинах. Огромные дыры зияли теперь там, где прежде были реакторы, выбитые ударом из гнезд и взорвавшиеся уже на другой стороне озера. В четверти мили от себя Грейнджер и Холлидей с трудом разглядели сквозь дымку пара гроздь роторов. Концы их осей смотрели в небо. Продвигаясь по берегу, озеро было от них по правую руку, с трудом разбирая одну за другой буквы, приклепанные к опоясывавшему ободу, они подошли к платформе. Гигантский корабль пропахал цепочку водоемов у южного конца озера огромными бороздами, и Грейнджер, бродя в теплой воде, вылавливал живность. То там, то здесь попадались карликовые анемоны и морские звезды, изуродованные и скрученные раковыми опухолями. К его резиновым сапогам липли тонкие, как паутина, водоросли. Их утолщения в тусклом свете сверкали, как драгоценные камни. Холлидей и Грейнджер задержались у одного из самых больших водоемов, круглого бассейна диаметром футов 300. Сейчас он медленно пустел, вода уходила через прорезавшую берег глубокую свежую борозду. Грейнджер осторожно двинулся вниз по склону, подхватывая образцы и засовывая их в пробирки на штативе. Холлидей стоял, задрав голову, на узком перешейке между водоемом и озером и смотрел на край космической платформы, нависающие над ним во мраке, как корабельная корма. Он разглядывал разбитый люк одного из куполов для экипажа, когда вдруг увидел, как на обращенной вниз поверхности что-то мелькнуло. Какое-то мгновение он думал, что это, возможно, пассажир, которому удалось спастись, но потом понял, что просто отразился в алюминизированном металле всплеск в водоеме у него за спиной. Он обернулся и увидел, что Грейнджер по колено в воде, стоявший в 10 футах от него, пристально в нее вглядывается. «Вы что-нибудь бросили?» — спросил Грейнджер. Холлидей покачал головой. «Нет». Не думая, что говорит, он добавил. «Наверное, это рыба прыгнула». «Что-что? Рыба?» «На всей планете не осталось ни одной. Весь этот зоологический класс вымер еще 10 лет назад. Да, странно». И тут рыба снова подпрыгнула. Несколько мгновений, стоя неподвижно в полумраке, они смотрели, как ее тонкое серебристое тело выскакивает из тепловатой мелкой воды и, описывая короткие блестящие дуги, мечется по водоему. «Морская собака!» — пробормотал Грейнджер. «Из семейства акул. Высокая способность к адаптации. Ну, да это, впрочем, и так достаточно очевидно. Черт побери! Вполне возможно, что это последняя рыба на Земле». Холлидей спустился вниз, глубоко увязая в глине. «А вода разве не слишком соленая?» Грейнджер нагнулся и, зачерпнув ладонью, с опаской попробовал ее на вкус. Соленая, но не чрезмерно. Он оглянулся через плечо на озеро. Возможно, вода, постоянно испаряясь с поверхности озера, потом конденсируется здесь. Своеобразная перегонная установка, каприз природы. Он шлепнул Холлидея по плечу. «Довольно интересно, Холлидей». Морская собака шалела, прыгала к ним, извиваясь всем своим 2-футовым телом в воздухе. Из-под воды выступали все новые и новые глинистые отмели. Только в середине водоема воды было больше, чем на фут. Холлидей показал на место в 50 ярдах от них, где берег был разворочен, взмахом руки позвал Грейнджера за собой и побежал. Через 5 минут пролом был уже завален. Потом Холлидей вернулся за джипом и осторожно повел его по извилистым перешейкам между водоемами. Доехав до водоема, где была рыба, он опустил щит, закрепленный на переднем бампере, снова сел в машину и, маневрируя вокруг водоема, начал сбрасывать в воду глину. Через 2 или 3 часа диаметр водоема стал почти вдвое меньше, зато уровень воды поднялся до 2 с лишним футов. Морская собака больше не прыгала. Теперь она спокойно плавала у самой поверхности воды молниеносными движениями челюстей, захватывая бесчисленные мелкие растения, которые джип сбросил в водоем вместе с глиной. На ее удлиненном серебристом теле не видно было ни единой царапины, а небольшие плавники были упругими и сильными. Грейнджер сидел, прислонившись к ветровому стеклу на капоте джипа, и с восхищением наблюдал за действиями Холлидея. «Да, в вас, бесспорно, есть скрытые ресурсы», — изумленно сказал он. «Никак не думал, что такое вам свойственно». Холлидей вымыл в воде руки, потом шагнул через полосу глины, которая теперь окружала водоем. Всего в нескольких футах у него за спиной резвилась в воде морская собака. «Хочу, чтобы она жила», — сухо сказал Холлидей. «Вы только вдумайтесь, Грейнджер, и вам это станет ясно. Когда 200 миллионов лет назад из морей выползли на сушу первые земноводные, Рыбы остались в море точно так же, как теперь остаемся на земле мы с вами. В каком-то смысле рыбы — это вы и я, но только как бы отраженные в зеркале моря. Он тяжело опустился на подножку джипа. Одежда его промокла и была вся в потеках соли, и он тяжело дышал. Воздух был влажным. На западе стал виден вздымающийся с морского дна длинный силуэт Флориды. Его верх уже освещали несущие губительное тепло солнечные лучи. «Ничего, если оставим ее здесь до вечера?» Грейнджер забрался на сиденье водителя. «Все будет в порядке. Поедемся, вам нужно отдохнуть». Он показал на нависающий над водоемом край космической платформы. «Загородит на несколько часов, так что здесь будет не слишком жарко». Они въехали в поселок, и Грейнджер теперь то и дело замедлял ход, чтобы помахать рукой старикам, покидающим свои крылечки, плотно закрывающим ставни на окнах металлических домиков. «А Буллин?» — озабоченно спросил он Холлидея. «Ведь он наверняка вас ждет. Улететь с земли после этой ночи исключено». Грейнджер уже останавливал машину у Нептуна. Он покачал головой. «Не слишком ли большое значение придаете вы одной морской собаке? Когда-то их были миллионы, океаны буквально кишели ими». «Вы упускаете главное», — сказал Холлидей, усаживаясь поудобнее на сиденье и пытаясь стереть с лица соль. «Эта рыба означает, что на Земле еще что-то можно сделать. Земля, как выясняется, еще не истощилась окончательно, не умерла. Мы можем вырастить новые формы жизни, создать совершенно новую биосферу». Грейнджер вошел в бар за ящиком пива, а Холлидей, оставшись за рулем, сидел, устремив взгляд на нечто такое, что было доступно только его внутреннему зрению. Грейнджер вышел из бара не один. С ним был Буллин. Чиновник из управления миграции поставил ногу на подножку джипа и заглянул в машину. «Ну так как, Холлидей? Мне бы не хотелось больше здесь задерживаться. Если это вас не интересует, я отправлюсь дальше. На новых планетах расцветает жизнь, и это только начало, первый шаг к звездам. Там Джуранда и парни Мариуэзеров улетают на следующей неделе. Хотите составить им компанию?» «Простите, не хочу», — коротко ответил Холлидей, втащил ящик пива в машину, дал газ, и в ревущем облаке пыли джип понесся по пустой улице. Через полчаса, освеженный душем, уже не изнывая так от жары, он вышел на крышу отеля «Вайтл-Энди» и проводил глазами вертолет, который, прострекотав у него над головой, унесся за поросшие ламинариями равнины по направлению к потерпевшей крушение платформе. «Так поедем же скорее, в чем дело?» «Возьмите себе в руки», — сказал Грейнджер. «Вы уже теряете над собой контроль. Так можно перегнуть палку. Вы убьете несчастную тварь своей добротой. Что у вас там?» Он показал на консервную банку, которую Холлидей поставил в ящик под приборной доской. «Хлебные крошки!» Грейнджер вздохнул, потом мягко закрыл дверцу джипа. «Ну и тип вы, скажу я вам, серьезно! Если бы вы так заботились обо мне, мне тоже не хватает воздуха!» До озера оставалось еще миль пять, когда Холлидей, сидевший за рулем, подался вперед и показал на свежие отпечатки шин в мягкой соли впереди, перетекающие через дорогу. «Кто-то уже там», — Грейнджер пожал плечами. «Ну и что?» «Наверное, решили посмотреть на платформу. Он тихонько фыркнул. «Ведь наверняка вы захотите разделить ваш новый Эдем с кем-нибудь еще».